Глава 10. Агентство чудес четверг. Дело первое. Спящая некрасавица. У каждого поколения людей, живущих в нашей широкой и необъятной стране, есть нечто особое, живое, по-настоящему подлинное. Нечто, что безошибочно отличает его от других поколений. Ощутившее на себе дыхание войны старшее поколение. Физики, лирики и просто трудяги 60-х. Те, кто родом из перестроечных, и даже те, для кого родными поневоле стали лихие 90-е. У всех есть своя особая индивидуальность, свой вкус жизни. Марта Грачева была гораздо моложе, из нулевых. Это поколение принято поругивать. Они такие безинициативные, вялые и безжизненные. У них нет ни жизненного стержня, ни нерва, ни самого вкуса к жизни, и даже считать его потерянным. Возможно, эта критика несправедлива. Возможно, и в ваших жилах тоже есть огонь, и нулевые себя еще покажут, но... В случае Марты все сошлось именно так. И дух эпохи, и особенности ее судьбы так дополнили друг друга, что живым человеком она себя не ощущала. Еще в детстве Марта чувствовала, проваливаясь в это чувство как в пропасть, собственное отсутствие, какую-то свою странную выключенность из жизни. Она как будто жила ожиданием настоящей полнокровной жизни, которая наступит потом, когда-нибудь. Однако годы шли, но ничего не менялось. А в последние годы Марте и вовсе стало казаться, что она не женщина, а механизм, кассовый аппарат. 9 лет она торгует товарами для животных в зоомагазине. Продает корма, шампуни от блох, игрушки для собак, выбивает чеки. Вам какой корм, собачий, кошачий? 2 банки паштета с тунцом и древесный наполнитель. С вас 380 рублей. Всего доброго. Абстрактные пушистые питомцы, абстрактные цифры, абстрактные люди, абстрактная жизнь. Дни, недели, месяцы, годы. Теперь ей 27 лет, и стремительно приближающаяся цифра 30 для нее, в общем-то, тоже абстрактная цифра. По вечерам, отработав в магазине, Марта приходит домой, разогревает купленную в магазине готовую пиццу, фастфуд — лучший друг одиноких девушек, включает компьютер и погружается в социальные сети. Паук? Скорее, муха, запутавшаяся в липкой паутине. Виртуальный мир, как альтернатива реальному, его куда более совершенная и гуманная версия. Здесь, в социальных сетях, все иначе. Те же абстрактные питомцы, которым Марта продает паштеты и ошейники, тут становятся симпатичными котиками, реже песиками на картинках и отличным информационным поводом. Люди, которых она стесняется и сторонится в реале, здесь доступны, что называется, онлайн, и общение с ними не представляет никакой сложности. Это на улице ты побоишься подойти к реальному человеку и заговорить с ним, а в интернете все проще. Ну давай, отправь ему запрос на добавление в друзья, он же не кусается. Напиши, поставь лайк, да ему только приятно будет, или подпишись на его канал. Да, подпишись на его канал и будь в курсе его дел. А поскольку интересных людей и каналов много, на твою жизнь хватит. Тебе всегда есть чем занять время, наплевав на реальность. Да к черту реальность! В сети можно даже преобразовать себя самым волшебным, удачным образом. К примеру, поменять внешность, выбрав что-то более подходящее, нежели данное тебе при рождении. К примеру, Марта для своего профиля в социальной сети взяла аватарку с изображением Одри Хепберн. И вовсе не потому, что хотела запудрить мозги каким-нибудь мужикам, притворяясь красавицей. Нет. Просто воздушная Одри была так похожа на небесного ангела, что Марте захотелось тоже приобщиться к красоте, стать ее частичкой, нести людям свет. И ничего, что она на Одри совсем не похожа, что в ней поболе веса, и она блеклая шатенка в очках. Главное, что в душе она Одри. В интернете вообще много людей, желающих приобщиться к прекрасному, отражать красоту. Здесь много Мэрилин, анимационных фей и разнообразных красавиц. Экран скрывает их реальную внешность, робость, комплексы. Никто не видит, что Марта неинтересная, и даже не старается стать иной, потому что в сети она может позволить себе быть другой без особых усилий, стать красивой, обворожительной, легкой. Ее реальная жизнь полна проблем, скучная работа, маленькая зарплата, лишний вес. А здесь они исчезают с помощью волшебного виртуального ластика. К примеру, если худеть в реальной жизни тяжело, то поставить на аватарку фотографию изящной Одри и таким образом стереть свои досадные лишние килограммы не представляет никакого труда. И прирастить образ Одри к себе тоже, в общем, несложно. При определенной практике к себе можно прирастить любые качества и ситуации. И вот посты, картинки, лайки, лайки, еще один лайк — все ради них. Если под ее постом их было меньше 5, Марта огорчалась. День прошел зря. Больше 5 радовалась и гордо приосанивалась. Больше 10 она воспаряла. И эти цифры не были абстракцией. А главное, за этими цифрами те другие реальные — возраст, вес, количество часов, проведенных в полном, полнее не бывает, одиночестве — терялись и уже не казались такими опасными. Офис агентства «Четверг». «Ну и что не так с нашей героиней?» — спросил Егор. Ая оторвалась от чтения досье Марты и пожала плечами. «Тонет в сети, как в болоте. Воля к сопротивлению парализована, последние связи с реальностью отмирают. Обычная история. Города, страны переполнены ими, ходячими призраками, завсегдатаями социальных сетей». Взглянув на фотографию Марты, да, яркой красавицей ее не назовешь, опущенные уголки губ, потухший взгляд, Егор невесело пошутил, назвал ее «спящей некрасавицей». «Наша спящая некрасавица — типичный представитель новой реальности, или, как говорят нейролингвисты, fluid world — жидкого мира», — профессионально начала Ая. «Мира, где больше нет ничего устойчивого и незыблемого, где реальность раздроблена, искажена, подменена неким новым состоянием, о котором мы ничего не знаем. Мы заменяем реальное общение виртуальным. Но что такое виртуальное общение? Что мы знаем о своих виртуальных друзьях, если один и тот же человек может быть представлен в нескольких лицах, под 10 никами, и мы вообще не представляем, где он находится? Не то что даже в каком городе, а на каком он свете? Самое печальное, что люди, увязшие в сети, теряют навыки коммуникации. У них отсутствует главное условие, необходимое для общения. Способность смотреть на ситуацию не только своими глазами, но и глазами другого человека». Доселе молчавший и слушавший Аю Кирилл Леснянский не выдержал и с иронией поинтересовался. «А вы-то сами интернетом разве не пользуетесь?» «Я использую его для получения информации, но стараюсь не злоупотреблять. Книги и толстые справочники — наши все», — спокойно ответила Ая. «Что касается социальной сети, я зарегистрирована в той же, что и Егор, но практически там не бываю. Видишь ли, Кир, я архаична. Предпочитаю настоящие, не электронные бумажные книги. Веду дневник. Правда, пишу не в тетради, а набираю текст на ноутбуке». «Хочешь, я подарю тебе стильный блокнот и дорогую ручку? Будешь писать на бумаге», — улыбнулся Егор. «Подари», — кивнула Ая. «А теперь давай вернемся к нашей героине. Знаете, я совершенно уверена в том, что в ее детстве не обошлось без каких-то потрясений. Скорее всего, ее задавили. Среда, родители, обстоятельства. Пережали некий жизненный нерв, и вот результат». Марта. Эпизод 1. Детство. С раннего детства Марта любила музыку, а к 7 годам ее любовь притворилась в мечту и страстное желание стать музыкантом. Мечта была так прекрасна и так звала Марту, что, часто закрывая глаза, девочка делала руками красивые плавные движения, изображая, будто она играет на фортепиано. Кроме красивых плавных движений руками, Марта совершала и другие действия, шаги навстречу своей мечте. Плакала и умоляла мать с бабкой купить ей пианино и отдать ее учиться в музыкальную школу. Если против музыкальной школы мать с бабкой не возражали, то идея купить пианино и поставить его в крохотной двушке, где они жили втроем, не казалась им удачной. Ввиду отсутствия лишних квадратных метров и лишних денег, мечту Марты о пианино мать с бабкой в итоге сочли блажью, капризом. «Не могу я купить тебе пианино, не могу!» — в сердцах сказала мать. «Комната 10 метров, куда его ставить-то? Мне на голову? Ну, хочешь, куплю тебе баян, а лучше дудочку». Но дудочка и баян казались Марте суррогатом, заменителем мечты, и она от них гордо отказалась. Когда Марта осознала, что ее мечте о пианино исполниться не суждено, она заревела со всем отчаянием человека, утратившего смысл жизни. 3 дня Марта рыдала, громко и горько, не реагируя на сострадательные материны уговоры не отчаиваться и даже на гневные бабкины призывы заткнуться, самозабвенно погрузилась в горе. На 3-й день оглохнувшая от ее рева бабка сурово сказала: «Да какое тебе вообще пианино? Ты посмотри на свои пальцы, ты же коротколапая!» Марта враз перестала реветь и уставилась на свои руки. Она вертела ими в разные стороны, но так и не могла понять, о чем говорит бабка. Поняла только, что что-то с ней глубоко не так, есть искажение, а в чем, почему, не знала. Но после бабкиных загадочных слов что-то в Марте переменилось. Она больше никогда не заводила речь ни о пианино, ни о музыкальной школе. Более того, она постаралась забыть о своем желании стать музыкантом. А вот бабкины слова вспоминала часто. Ей казалось, что вся ее жизнь какая-то коротколапая. Она слушала музыку на дисках, а иногда слышала ее во сне, прекрасную и величественную, как концерты Рахманинова, наполненную светом и радостью, как творение Моцарта, или грустью и нежностью, как лучшие вещи Шопена. Но в последние годы музыкальные сны снились Марте все реже, словно музыка сбилась, устала звучать. И не только в снах Марты, но и вообще в мире. Марта. Эпизод 2. Детство. Отец Марты бросил ее мать еще до рождения Марты, и, видимо, это наложило отпечаток на судьбу матери. В каком-то главном женском смысле та была обездолена. Замуж так и не вышла, всю жизнь работала, как вол, выбивалась из сил. Какая-то она была подмерзшая, недолюбленная. Таких на Руси вообще много. Города и села переполнены не растратившими весь свой огромный запас любви и сил и оттого обессилевшими женщинами, для которых не нашлось нормальных мужиков. При этом мать Марты повторяла судьбу своей матери, бабки Марты. Та тоже счастливой ни день не жила. Рано овдовела, одна растила детей и к 50 годам превратилась в крепкую суровую старуху. Вслед за бабкой мать Марты тоже то ли закалилась, то ли очерствела от жизненных испытаний, одним словом, тоже посуровела. Не верила ни сопливым мелодрамам, ни в выигрышные лотерейные билеты, да и людям не особенно верила. Считала, что в этой жизни ничего никому просто так не дается, и вообще каждый сам за себя. Кроме всего прочего, мать Марты была уверена в том, что несчастливая женская доля — это у них генетическая, передающаяся в их роду по женской линии. А значит, Марте также уготована жизнь с испытаниями, и нечего ее тогда готовить в принцессы. Пусть лучше девочка трезво оценивает свои внешние данные и возможности. Тем более, что, положа руку на сердце, внешние данные у нее средние, да и возможности тоже. Звезд с неба нашим Мартуся не хватает. Мать воспитывала Марту в соответствии со своими представлениями о том, что есть хорошо для девочки из скромной, но приличной семьи. И чтобы Мартуся не воображала о себе слишком много, мать ее мягко, но верно осаживала. «Собираешься принять участие в школьном конкурсе чтецов с твоей-то дикцией? Рисуешь рисунок на художественный конкурс? Ну, Марта, для этого, наверное, нужны какие-то необыкновенные таланты. Думаешь поступать в университет, а знаешь, какой там конкурс?» И бабка вслед за матерью дудела в те же трубы. «Мартуся, вряд ли у тебя что получится». «Не получится, не получится. Запиши себе это на подкорку и не рыпайся». Матери казалось, что таким образом она готовит дочь к будущим несчастьям, прививает ей против них иммунитет. Мать старалась как могла, искренне хотелось сделать для дочери как лучше. Она очень любила Марту. Марта. Эпизод 3. Юность. После окончания школы Марта поступила в институт на факультет дизайна и на первом курсе влюбилась в своего однокурсника Сашу Смирнова. Кроме того, что Саша был ее однокурсником, он еще был самым умным, обаятельным и красивым. С точки зрения Марты, самым прекрасным парнем на свете. Марта, привыкшая определять мир в особенных музыкальных категориях, считала, что если бы Саша Смирнов звучал как музыка, то это была бы самая совершенная музыка. Моцарт или Бетховен, к примеру. В первый раз, увидев Сашу, Марта почувствовала, что ее вдруг, наконец-то, подключили к жизненной розетке, словно бы пропустили через нее мощный электрический разряд. Ого, как шарахнуло! Любовь на все 220 вольт. Осторожно, опасно для жизни. Произошедшие с Мартой перемены заметили все вокруг. И в том числе ее новая подруга Рита, учившаяся на этом же курсе. «Что это с тобой, Мартуся? Ты прям сияешь!» Марта призналась Рите, что влюбилась в их сокурсника Сашу Смирнова, и поделилась с ней, особый знак дружеского доверия, своей сложной музыкальной метафорой. Услышав, что Смирнов, если бы он был музыкой, звучал как Моцарт, Рита сильно удивилась. Во-первых, сравнение само по себе звучало странно. Все-таки Мартуся немного с приветом. Во-вторых, что в этом Смирнове вообще хорошего? «А что в нем такого необыкновенного?» — спросила Рита. «Все», — твердо ответила Марта. Рита пожала плечами, но после этого взглянула на Смирнова с интересом. «Может, и впрямь Моцарт?» Время шло. Рита никак не могла взять в толк, почему Марта не проявляет инициативы в отношении этого самого Моцарта. Чахнет, млеет и ждет неизвестно чего. «Мартуся, признайся ему в любви, иначе как он узнает, что ты по нему сохнешь?» Марта вздыхала. «Да что ты! Я даже подойти к нему боюсь». Наконец, Рита посоветовала Марте написать Саше любовное письмо. «Он прочтет и ответит на твои чувства». А Марта опять свое, стесняюсь, как можно. В итоге великодушная Рита махнула лапкой. «Ты, главное, напиши, а письмо я ему сама отдам». Типа «добрый почтальон». Марта и написала целую лирическую поэму в стиле нестареющей классики девичьих признаний. «Я к вам пишу, чего же более, от себятина, точка, ваша М». И Рита, добрый почтальон, отнесла это письмо Саше. Но дальше события развивались непредсказуемо и фантастически глупо. Увидев хмурую Риту с письмом, Саша опешил, пробежал письмо глазами и вспыхнул от радости. «Вы, Маргарита, мне давно нравитесь, просто я не решался вам об этом сказать». И что-то такое особенное было в его глазах, что Рита, Маргарита, не стала говорить, что письмо не от нее, а от другой М. Марты. Рита и Саша начали встречаться. Одновременно с этим Рита стала избегать Марту. Увы, доброго почтальона из нее не вышло. Подруги тоже. В результате Марта осталась и без подруги, и без возлюбленного. Рита с Сашей ходили по институту, держась за руки, отсвечивая во все стороны своим бессовестным счастьем. Марту ослеплял его свет. Она ушла из института и устроилась работать продавцом в зоомагазин. Марта продавала шампуни от блох и прочие звериные товары и страдала. Оказалось, что быть подключенной к розетке жизни больно. Напряжение било чуть не до искр в глазах. Мучаясь от боли, Марта пыталась понять, почему Саша выбрал Риту, а не ее. Положа руку на сердце, внешне Рита была ничуть не лучше Марты. У нее зубы кривые, как у рыбы-пилы, и фигура так себе. Но эти отдельные недостатки компенсировались целостной Ритиной уверенностью в собственной неотразимости. «Я королева», — транслировала Рита миру, и мир, поначалу слегка усомнившись в подлинности посыла, в конце концов призадумывался. А может, правда что-то в ней есть такое, исключительное? Не может же такая безграничная самоуверенность возникнуть на пустом месте? На самом деле никто не догадывался, что эта трансляция и игра в королеву началась с подачи Ритиной мамы, которая всегда была убеждена в том, что ее Рита — артикул необыкновенная, и мама так всячески внушала дочери этот постулат с самого детства, что Рита в него и уверовала, а заодно и все вокруг. Ну а Марта, что Марта? Марта была обыкновенная. Временами даже ниже усредненной нормы. И временами мама Марты ей об этом напоминала. Понимаете, о чем речь? Ничего удивительного, что Саша Смирнов выбрал Риту и женился на ней. Жизнь-то одна. И Саше хотелось прожить эту жизнь с женщиной без заскоков и комплексов. Где-то в глубине души Марта все это понимала и признавала за Сашей право на счастье и любовь к женщине без комплексов, но все-таки переживала сильнейшее разочарование и обиду. А потом боль стихла, что-то в Марте перегорело. Ее словно выдернули из жизненной розетки. Круг замкнулся. Офис агентства «Четверг». Кирилл тоскливо вздыхал. Прошел час, а эти бестолковые креаторы еще ни о чем не договорились. Рассуждают об интернет-зависимых людях. Да в вашем реальном-то мире что хорошего? Говорят о каких-то психологических проблемах, а, собственно, до дела так и не дошли. Но почему ты думаешь, что этой девушке плохо? Егор не спешил согласиться с Аей. Может, ее вполне устраивает такая жизнь? Знаешь притчу про человека, которого хотели вытащить из ямы, а он сказал своим спасателям, что он просто там живет. В конце концов, вот она живет в этой яме, а ты придешь к ней и начнешь уговаривать: «Давайте я вас спасу». Тут уже Кирилл не выдержал и протянул Егору скан, сделанный с компьютерного экрана. Ну вот, посмотрите, это ее комментарий к своей жизни. Можно еще сказать, письмо к самой себе. Марта, 3 дня назад. В тот день что-то пошло не так. Сначала Марту обхамили в магазине. В магазин зашел хмурый, невзрачный дядька. Подрулив к прилавку, он стал совать Марте 5000-ю купюру. «Слышь, разменяй, а?» Марта разменивать деньги отказалась, предложила дядьке что-нибудь купить. Вон хоть мешок с кошачьим наполнителем. Тогда дядька прищурился, оглядел Марту и с какой-то брезгливой усмешкой выпалил: «Сама ты мешок с наполнителем!» И отвалил, удовлетворенный тем, что унизил Марту. Возможно, в его жизни тоже была какая-то своя коротколапость, не дававшая ему покоя. Дядька ушел, а Марта скукожилась от обиды. Боль занозой застыла в душе Марты и царапала ее. А в обед, когда Марта вышла из магазина, чтобы пообедать в ближайшем торговом центре, она вдруг увидела... Ну да, это были Саша с Ритой, ее бывший возлюбленный, ее бывшая подруга, сомнений нет. Они вывалились из кинотеатра на улицу, как черти из табакерки, вот ни раньше, ни позже, и пошли себе по улице в паре метров от Марты. Идут довольные, Рита держит Сашу под руку, а Марта за ними, глупее не придумаешь, семенит в 5 шагах. «Дурацкий фильм», — говорит Рите Саша. «Ага», — кивает Рита. Оба смеются, и очевидно, что им хорошо, вдвоем хорошо, и что вообще все у них хорошо. И Марте вдруг стало так плохо. К тому же она испугалась, что Рита с Сашей ее сейчас увидят, возникнет неловкая ситуация. Марта так этого боялась, что от страха нырнула в первый попавшийся магазин, оказавшийся магазином для рыболовов, переждать, пока Саша с Ритой удалятся на безопасное расстояние. Марта ошалело смотрела на ассортимент для рыболовов. Спиннинги, блесна, удочки. «Вам что?» — спросила Марту ее коллега-продавец из рыболовного. «Для какой рыбалки? Летней, зимней? Сети, крючки, черви — у нас самые лучшие». Марта сама глотала воздух, как рыба, попавшая на сушу, и беззвучно шевелила губами. Испуганная продавщица, не мигая, глядела на нее. Потом Марта всхлипнула и выбежала на улицу. Придя домой, Марта села за компьютер и написала в социальной сети сообщение себе самой, потом себе же отправила, комментарий к своей жизни. Убийственный и честный. Суть его сводилась к следующему. «Моя коротколапая жизнь не удалась. Не получилось. Как неинтересный, скучный пост, под которым никто не поставит лайка. Стереть бы ее вовсе одним простым нажатием клавиши. Delete». «Ну что?» — усмехнулась Ая. «Ты все еще думаешь, что у нее все прекрасно?» Егор кивнул. «Пожалуй, она действительно нуждается в помощи». Аю интересовал случай Марты еще и потому, что в каком-то смысле она видела в ней себя. Подобно Марте, она тоже словно лишь собиралась жить, жила ожиданием настоящей, подлинной жизни. А еще эта девушка с пережатым жизненным нервом почему-то напоминала ей Дину, хотя, казалось бы, что общего у этой продавщицы зоотоваров и у блистательной красавицы Дины. «Только вот как ей помочь?» — вздохнул Егор. «Случай тяжелый». «Внутренний голос подсказывает мне, что легких в этом агентстве не будет», — улыбнулась Ая. «Марте надо снять когнитивный контроль, избавить ее от страха принимать решения. Нашу спящую некрасавицу нужно разбудить. Надо заставить ее чувствовать, переживать настоящие эмоции и проживать реальную жизнь. Слушай, Кир, что ее интересует по-настоящему? Хобби, путешествия? Может, у нее есть какая-то мечта?» Подумав, Кирилл сказал, что в школе Марта учила французский язык, и что в социальной сети она состоит в сообществе, повернутых на Франции. Голубая мечта барышни — съездить в Париж. «Интересно, почему именно Франция?» — хмыкнул Егор. «Хотя Париж для русского человека — это самая, простите за пошлость, качественная заграница. Опять же, романтический флёр, Монмартр, Лувр, круассаны, Эйфелева башня. Вдребезги стильные французы и ля-ля-ля, и все такое. В этом смысле Марта нормальная девушка, не лишенная романтических иллюзий. Кстати, для нас это хорошо. Мы можем использовать этот город как идеальные декорации для возвращения к жизни нашей спящей некрасавицы. Пусть прошвырнется в Париж за счет доброго товарища четверга, глядишь, развеется. А то, что на самом деле Париж не такой, каким его себе представляют романтичные девушки, дело второстепенное». Ая усмехнулась. «Ну, у каждого свой Париж». Дина любила Париж. Часто там бывала. В 18 лет Ая поехала во Францию, чтобы как бы встретиться с Диной, побродить по местам, которые она любила, и, может быть, лучше ее понять. Гуляя по улицам города, щедро позолоченного осенью, Ая вслушивалась, вглядывалась в него, пыталась открыть его для себя или хотя бы его почувствовать. Но у нее ничего не получалось. Париж вообще оказался не таким, каким она его себе представляла, а прагматичным, шумным, грязным, начисто лишенным романтического флера. Толпы туристов, нелепая Эйфелева башня, сомнительные Елисейские поля — ничего, кроме раздражения и досады, Ая не испытывала. Реальный Париж обернулся холодным и бесконечно чужим городом. Да стоил ли он мессы? Гастрономическим радостям Ая была равнодушна. С Лувром у нее тоже не задалось. Восприятию искусства мешали все те же толпы туристов. Модные магазины, которые так любила Дина, ах, какая она была модница, как ей, красавице, все шло, Аю не интересовали. Впрочем, она все же зашла в один из бутиков с одеждой любимого Диной бренда. В отделе, равнодушно разглядывая платье, Ая подумала о матери. Интересно, куда после смерти Дины делись ее вещи? Все ее платья невозможной красоты от лучших дизайнеров, туфли, украшения. Как отец распорядился этим? Выбросил на помойку или ритуально сжег? Или придумал что-нибудь еще, на что способен лишь такой человек, как Борис Гойсман? Наверное, этого ей никогда не узнать. Не станет же она его об этом спрашивать. Так ничего и не купив, Ая вышла из магазина и долго потом бродила по улицам, бесцельно и безрадостно. Нет, с Парижем у нее что-то определенно не складывалось. В последний день в Париже, на завтра она улетала в Москву, Ая пошла в музей Арсе взглянуть на своих любимых импрессионистов. У картин Ван Гога она задержалась, хотя на них нельзя было долго смотреть, потому что они затягивали в мощную воронку отчаяния, взрывали сознание. В какой-то миг ей физически стало плохо, до испарины, до тошноты, до разрывающей боли. Она вышла из зала, присела на ступеньки лестницы и опять подумала о Дине. О том, что ее мать наверняка была в этом музее. Дина вообще настолько любила живопись, что специально ездила по миру, чтобы посетить все лучшие музеи живописи. Дина и сама рисовала. Нежные акварельные этюды, прелестные и, наверное, не слишком умелые. Рисование было ее любимым увлечением, ее отдушиной. Динины альбомы и блокноты с рисунками были разбросаны по всему дому. Однажды отец Аи жестоко высмеял Дину, назвав ее работы бездарными. «Ах, детка, это несерьезно, просто любительская мазня. Лучше займись каким-то стоящим делом». Ая помнит, как после его слов Дина пила виски и плакала. Потом пьяная вышла во двор дома, бросила свои альбомы в кучу и подожгла их. Ая бросилась к ней: «Мама, не надо!» Дина ее оттолкнула. Огонь разгорелся, перекинулся на садовую беседку. Дина испугалась пожара, полезла в костер и обожгла руки. На ее крик прибежал сторож Николай, потушил огонь. У Дины потом были ожоги на руках. Больше она никогда не рисовала. Став взрослой, Ая поняла, что ее матери словно обрубили некий важный жизненный нерв, без которого человек жить не может. Дину сломали, уничтожили еще до ее фактической смерти. Выйдя из музея, Ая пошла, куда глаза глядят. По пути она купила бутылку вина и, остановившись неподалеку от базилики Сакре-Кёр, стала пить его прямо из горлышка. Закат тонул в сене. Собор Сакре-Кёр прекрасной белой птицей плыл сквозь века. Ая не знала точно, бывала ли Дина в этом месте, но чувствовала, что да, ее мать была здесь. Может, также наблюдала закат, смеялась, плакала. В этот вечер Ае показалось, что Дина протягивает ей руку и опять просит простить ее. Но простить мать она не могла. Наверное, впервые за много лет Ая разрыдалась. Плакала, словно из нее изливалась вся горечь и боль прошлых лет. Неожиданно к ней подошел незнакомый мужчина, явно француз, и протянул ей чистый белый платок. Она задохнулась: «Спасибо». Незнакомец кивнул и ушел. Ая стояла, сжимая платок в ладони. На город опускались сумерки, зажигались огни. В тот миг она почувствовала этот город. Его ритм, пульс, запахи, звуки. И навсегда его полюбила. Егор с удивлением смотрел на Аю. Она явно мысленно сейчас была где-то в другом месте. Взгляд задумчивый, потусторонний. Он легко коснулся ее руки. «Эй, ты где?» Ая вздрогнула, очнулась. Кажется, даже смутилась. «Да все в порядке, просто задумалась». «Ну что ж, пусть в нашем сценарии появится Париж». «Так, писатель, давай-ка сочиним для девушки интересную историю». Егор кивнул. «А я уже все придумал. Мне кажется, это гениальная идея». Прошла неделя, и Марта почти успокоилась. Родное интернет-болото чавкнуло и приняло ее обратно в свою уютную затягивающую трясину. Марта приняла участие в паре сетевых конкурсов, поздравила 10 друзей, чьи дни рождения выпали на эту неделю, вступила в несколько новых сообществ. В сети бурлили события. Этот обновил свой статус, а тот поделился новыми фотографиями, здесь разгорелся скандал, а тут просили совета. Лайки, чужие события, заполненная пустота. Вездесущая Марта старалась всюду поспеть, ничего не пропустить. Читала ленту, печатала на раскаленной клавиатуре ноутбука, тыкала в смайлики. В перерыве между обсуждением конфликта писателя К с журналисткой М и общением с друзьями из сообщества «Прикольный юмор» Марта решила подзаправиться, перекусить, выпить чаю. Когда она поставила пиццу в микроволновку, раздался дверной звонок. Марта удивилась. В этот вечер, как и в другие, она не ждала гостей. Кто это там? И пошла открывать. На пороге стояла рыжая толстушка.